Глава 4. Будильник, казалось, прозвонил слишком рано. Голова у Ины гудела. Сон помнился неглубоким и беспокойным. И винила она во всем, исключительно Ависа Амаранта. Ина увлеченно придумывала, что скажет ему при встрече. Пока вела машину, пока объясняла начальству, зачем ей нужно в Суиф, и пока в ускоренном темпе решала важные дела, она подбирала слова, которыми могла бы при случае уязвить Ависа, не уронив при этом своего достоинства. В прошлый раз она обозначила границы и теперь собиралась их укрепить. Ей доверили это расследование, ей им и руководить. Здание центрального подразделения СУИФ выглядело более чем представительно. Ина, привыкшая к невзрачному виду отделов полиции, почувствовала обиду. Государство распределяло бюджеты явно не по справедливости. Впрочем, фаворитизм стал очевиден еще тогда, когда служба начала пиар-компанию. Размер средних зарплат агентов Ина боялась даже представлять. На пороге здания она заметила знакомую фигуру. Вернее, знакомые розовые волосы. Несмотря на облачность, Авис был в темных очках. Будто бы так его никто не узнает. Усмехнулась Ина. «Когда вы написали, что будете ждать, я не рассчитывала, что вы меня встретите. Мисс Гориславка». Слабо улыбнулся он. «Доброе утро. Увидел вас издалека. Вот и решил дождаться». Ина еще раз повторила про себя тщательно продуманное колкое замечание. Она уже приготовилась его озвучить, но Авис снял очки, и слова застряли у нее в горле. «Плохо спали? Это так заметно?» Он потер глаза. «Да, мучаюсь бессонницей в последнее время». Теперь высказывать недовольство по поводу его вчерашнего позднего сообщения Ине было неудобно. Ее глубоко поразил сам факт того, что звезда Суиф могла выглядеть настолько потрёпанной. Ина молча проследовала за Ависом до кабинета капитана и была поражена второй раз за утро. Макс Май выглядел, если не как живой мертвец, то как человек, явно рискующий таковым стать. Бледный и осунувшийся, с глубоко запавшими глазами. Его длинные тонкие пальцы вяло перебирали бумаги, хаотично раскиданные по столу. «Мисс Гориславка». Голос у него оказался чуть сиплым. «Я очень признателен, что вы согласились принять участие в сегодняшнем обсуждении, хотя мы оповестили вас столь несвоевременно. Извините, впредь такого не повторится». «Не извиняйтесь», — со вздохом сказала она. «Я все понимаю, дело сложное, а тянуть с расследованием нам сейчас непозволительно». К капитанскому столу была приставлена пара стульев, но Ина на правах гости села на узкий диван. К ее неудовольствию Авис расположился рядом и закинул ногу на ногу. «Мы с вами случайно не виделись вчера?» Осторожно спросил Макс, так пристально разглядывая Ину, что ей стало неуютно. От внезапного дежавю по спине пробежал холодок. «Нет». «Странно», — протянул он. «Постойте-ка». Ина поморщилась от неприятного осознания. «Это не вы вчера в дождь подвозили девушку, очень похожую на меня?» «Да». «Как тесен мир», — подумала она. «И как же судьба любит издеваться?» «Это была моя сестра. Мы близнецы». «А ваша сестра?» — с подозрением спросил Авис. «Как и вы, в полиции работает?» «Да, вы с ней тоже виделись». «Вот оно что». Повисло неловкое молчание. Ина не сомневалась, что мысли Ависа и Макса были в эту минуту сосредоточены на Яне, но могла лишь гадать, поминали сестру добрым словом или же нет. В любом случае, их праздное размышление нужно было поскорее пресечь. «Может, приступим к обсуждению?» — строго произнесла она. «Конечно, Не хотелось бы тратить время впустую, но я жду еще одного участника. «Ты про мелодию?» — небрежно спросил Авис. «Брось, если она не пришла вовремя, то в ближайшие полчаса ждать ее точно...» Окно вдруг распахнулось, и порыв ветра взметнул жалюзи, сдул со стола бумаги. Слабо запахло цветами и дождем. «Значит, такого-то обо мне мнения, Авис?» Она возникла перед ним, будто бы из воздуха. Ее улыбка была прекрасна, но пробудила в Ине необъяснимый страх, а ослепительная аура заставила отвести взгляд. Авис вздрогнул, но лицо его осталось невозмутимым. Мелодия опустилась на подлокотник дивана рядом с Ависом. Потянулась было к нему рукой, но остановилась и достала из кармана белые перчатки. С удрученным видом Макс прикрыл окно и собрал разлетевшиеся бумаги. И не стало совестно, что она даже не предложила ему помощь. Началось обсуждение. Оказалось, что Макс провел всю ночь в бюро, анализируя образцы. Он планировал управиться за вечер, потому и назначил совещание на утро. Однако экспертиза неожиданно затянулась. Образцы были более чем нетипичными. И когда Макс наконец нашел к ним подход, время давно перевалило за полночь. Закончив, он сразу же поехал в офис, оставив оформление заключений спецэкспертам. «Как мы и предполагали, это была не аномалия, а вмешательство. Конечно, при таких обстоятельствах дело должно быть полностью передано полиции. Но Суив заинтересована в том, чтобы наши лучшие агенты приняли в расследовании активное участие. Поэтому, мисс Гориславка, с сегодняшнего дня Авис и Мелодия будут работать под вашим началом. Я также окажу вам посильную поддержку». Инна кивнула, пряча довольную улыбку. Как удачно. Ей даже не пришлось ничего делать, чтобы получить роль руководителя. Она немного жалела, что так и не воспользовалась колкими, старательно заготовленными замечаниями и не проверила их действенность. Но в то же время была рада, что избежала риска испортить мнение о себе. Расправив плечи, Инна спросила. «Так значит, ресторан был перемещен с помощью божественной силы?» «Да. На эфирной материи, из которой было образовано искусственное окно, обнаружился божественный след. С большим трудом мы смогли отделить его и охарактеризовать. С образцами, полученными от подозреваемого, полностью он не совпал, но…» Макс вздохнул. «Есть нюанс. Сила Будда да из река, безусловно, работает иначе. Однако имеет сходную энергетическую плотность и оставляет идентичный отпечаток. Последнее меня особенно смущает». «А что такого в этом, как вы его назвали, отпечатке?» Мелодия негромко рассмеялась. Снисходительно и с умилением, как обычно смеются над детской глупостью. «Лейтенант, вы сейчас серьезно? Это же общеизвестный факт. Как может следователь такого не знать? Любая божественная сила оставляет после себя отпечаток, уникальный для полубога, от которого чудотворец ее унаследовал. Иными словами, это родовое клеймо. Тогда почему?» Надеясь, что ее лицо не раскраснелось от стыда, Инна обратилась к Максу. «Отпечаток да из река вас смущает». Не то чтобы она поняла сказанное про отпечатки. Она была убеждена, что в сущности и не обязана ничего понимать. Это работа спецэкспертов — разбираться в потустороннем и божественном. Но слова и смех мелодии, все еще эхом звучащие в голове, больно задели ее гордость. А ведь всего часом ранее Инна сама намеревалась пристыдить Ависа, причем за одно только сообщение, которое к тому же относилась к работе. Будь она религиозной, решила бы, что боги наказали ее за дурные помыслы или даже предостерегли от будущих ошибок. «Изрек был почитаемым полубогом», — начал Макс. «Но он умер порядка 300 лет назад. Насколько известно из исторических источников, За свою долгую жизнь он оставил мало потомства, а его дети полученную силу не слишком-то берегли. Единственная на сегодняшний день большая семья Дейзреков, так называемые представители рода, живет в Катее. Остальные же давно смешались с простыми людьми. Перед нашим совещанием я успел проверить именной список чудотворцев Хальда. Других Дейзреков, кроме мистера Буда, в нем нет. С учетом совпадающих отпечатков, пока нельзя исключать его причастность к исчезновению. «Совпадающие отпечатки еще ничего не доказывают», — возразила Мелодия. «То, что мистер Буд носит эту фамилию, не говорит о том, что он реальный потомок из Река. Возможно, кто-то из его предков просто решил примазаться к древнему роду. Попробуй докажи, что это не так. Ведь достоверной информации об отпечатке самого из Река не существует. Он, как и многие другие полубоги, умер раньше, чем стали создавать базу данных. А в семье Будды несколько поколений не было чудотворцев. Так что мы не знаем наверняка, чья именно сила в нем пробудилась. Может, какого-то другого незарегистрированного полубога. Можно было бы запросить информацию из баз Катеи, чтобы сравнить отпечатки Будды и представителей рода. Но для такого запроса у нас недостаточно оснований», — сказал Макс. Инна почувствовала, что потихоньку начинает сходить с ума от обилия новой для нее информации. «Погодите, но если это не Буд, то какой-нибудь его родственник? Я правильно понимаю?» «Теоретически, да». Макс откинулся в кресле. «Но они могут даже не подозревать о родственной связи. Если их общий полубог-прародитель такой же древний, как из Рек, то родственниками их можно назвать весьма условно». В кабинете зазвонил телефон. Макс взял трубку, и пока он разбирался со срочным вопросом, все терпеливо молчали. Мелодия задумчиво смотрела в потолок. Авис зевнул. Кажется, его клонило в сон. Инна же вспоминала детали дела, напряженно пытаясь найти в них хоть малейшую зацепку. Ей нужно было решение. Она талантливый следователь. На нее возлагали большие надежды. И меньше всего ей хотелось, чтобы исчезновение превратилось в еще одну неразрешимую загадку, как все те дела о кражах, связанные с призраком. Ее вдруг осенило. Мысль была странной, даже абсурдной, но отчего-то казалась Ине очень важной. Пропавший ресторан стоял подозрительно близко к дому, где убили Сатурна Целсона. Их разделяло не больше 5 кварталов. В обоих случаях преступник был неизвестен. В обоих случаях могла произойти кража. И в обоих случаях, что было неприятно признавать, фигурировал Будда Эзрек. Инна тряхнула головой, удерживая себя от преждевременных выводов, и спросила: «Мистер Май, что вы планируете делать дальше?» Он как раз повесил трубку и, повернувшись к ним, подался вперед и сложил руки на столе. Судя по озадаченному выражению лица и рассеянному взгляду, его мысли все еще занимал телефонный разговор. «Для начала я отправлю запрос в МНД», — сказал Макс. «Посмотрим, найдется ли совпадение с другими образцами в их базе. Если у вас есть какой-то план для наших дальнейших действий, прошу, предлагайте». «Пока ничего конкретного». Инна покачала головой. «Я еще раз просмотрю материалы дела. Более пристально. Вдруг что-то прояснится. По результатам обязательно с вами свяжусь». Макс одобрительно кивнул. На этом их импровизированное совещание можно было заканчивать. И Мелодия уже постукивала каблуком и ёрзала на подлокотнике, готовая уйти. Но Макс почему-то медлил. И Инна бросала недовольные взгляды на Ависа, который за время обсуждения не произнес ни слова. «Хорошо устроился», — думала она. «Его не отстранят от расследования, даже если он не внесет в него никакого вклада. Он нужен лишь для вида, вот и не напрягается. Разве может такой человек страдать от бессонницы? Наверняка он всю ночь развлекался. Клубы, женщины, алкоголь, наркотики. С его статусом и внешностью это наиболее вероятный вариант. Нечего его жалеть. И хотя она допускала, что, возможно, слишком резка и категорична в своих суждениях, с нескрываемым раздражением Инна спросила. «Может быть, мистер Амарант хочет что-то предложить?» Она заметила, как мелькнувшее на лице мелодии удивление сменилось предвкушением. «Предложить?» Безразлично протянул Авис. «Да, есть у меня одно предложение». Он повернулся к Инне. «Почему бы нам не перейти на «ты»? С Максом и Мелодией мы давно знакомы и общаемся неформально. К тому же мы с вами примерно одного возраста». «Шутите?» Сжав кулаки, только бы злость не захлестнула ее, Инна рывком поднялась на ноги. «Я задала серьезный вопрос. А вы отвечаете издевкой? Так значит, вы относитесь к нашему сотрудничеству?» «Ясно. Вашей безответственностью я сыта по горло. Хотите на «ты»? Хорошо. Только потом не жалуйтесь». Напоследок, кинув на Ависа гневный взгляд, Инна попрощалась с остальными, схватила фуражку и вышла из кабинета. Ей стало гораздо легче. Стоило только выпустить пар. Шагая по коридору, она запоздало подумала, что все же напрасно опустилась до грубостей. А ведь вчера было то же самое. Она давно не испытывала такого негодования. Странно. Очень странно. Все, что было связано с Суив, казалось Инне непонятным и непостижимым. И в своей горячности она винила тоже Суив. На выходе из здания ее остановил дежурный и передал просьбу капитана Майя задержаться на пару минут. Инна удивилась. Неужели Макс хотел устранить возникшее недоразумение? Теперь, когда раздражение поутихло, ей было неловко за устроенную сцену. Но вместе с тем, приятно, что о ней побеспокоились. Пока Инна металась между смущением и довольством, кто-то приблизился к ней и деликатно потянул за рукав. «Что?» «Идите за мной. Поговорим подальше от чужих глаз». Это был Авис. Он отпустил ее рукав и направился в сторону лестницы. Растерявшись и самую малость возмутившись, Инна поспешила за ним и вскоре оказалась в комнате отдыха на втором этаже. Внутри было пусто и прохладно. Авис прикрыл дверь и прислонился к стене у косяка. «Послушайте, я не совсем понимаю, чем разозлил вас, но мне жаль, что так вышло. Мне правда не хотелось бы портить с вами отношения. Если вы объясните, в чем проблема, я с радостью откорректирую свое поведение». «С радостью?» Авис выдохнул. «Давайте не будем тратить силы на бессмысленный конфликт. Никто из нас от этого не выиграет. Я предлагаю обсудить, как мне следует вести себя, чтобы случайно вас не спровоцировать». «А-а-а!» Инна скрестила руки на груди. «Боитесь за свою репутацию? Переживаете, как бы фанатки в вас не разочаровались? Вы поэтому на «ты» не переходите?» «Не перехожу, потому что не получил от вас согласия». «Разве? Наверное, вы просто не расслышали. И вообще, я все еще жду извинений». Задержав на Ине долгий, полный замешательства взгляд, он поморщился. «Если честно, я не понимаю, за что вообще должен извиняться. Но Макс убежден, что я успел чем-то вам досадить. Как мне свойственно, с его слов. Может, я и в самом деле вас обидел и не понял этого? Если так...» Он положил руку на сердце. «Простите, пожалуйста, я обещаю быть внимательнее». Инна слушала его со всей серьезностью, но под конец, сама того не ожидая, не сдержалась и прыснула. «Нет-нет, я тоже не думаю, что вам нужно извиняться», сказала она, чем еще сильнее сбила Ависа с толку. «Это я вспылила почем зря. Наверное, переутомление сказалось. Вы правы, нам ни к чему конфликтовать. Забудем о том, что случилось сегодня, ладно?» Инна подошла ближе и протянула руку. Потом вспомнила, как вчера, при первой встрече, отказала ему в рукопожатии. И, смутившись, подалась назад. Но Авис перехватил ее ладонь раньше, чем она успела ее убрать. «Ладно». Чуть потерянно отозвался он. Его кожа оказалась грубее, чем Инна предполагала. Охватка крепче. «Что ж...» Она разжала пальцы. «Если проблема решена, то я, пожалуй, пойду. До встречи. Надеюсь, она случится не на месте нового исчезновения». Инна открыла дверь и шагнула в коридор, но, едва занеся вторую ногу над порогом, притормозила и заглянула обратно в комнату. «Авис!» Он смотрел куда-то в сторону, и в тот момент его лицо показалось Инне особенно уставшим. Она прокашлялась, дождалась, пока их взгляды встретятся, и сказала: «Со следующей встречи будем на «ты».» Всего в нескольких кварталах от пустыря, где еще совсем недавно стоял ресторан «Да из реков», располагался один из красивейших парков Хальда. За его коваными воротами вились присыпанные мелким гравием дорожки. В чистой воде прудов резвились утки, а над зелеными лужайками качали ветвями старые яблони. Правда, как и в любом популярном месте, на тихий отдых здесь едва ли можно было рассчитывать. Посетители любили шутить, что красоты парка хорошо наблюдать с расстояния. Лучше всего — с балкона своей квартиры. Вид на парк как раз открывался из окон элитного жилого комплекса, где был убит Сатурн Целсон. Венера ждала у подъезда. Вопреки привычке опаздывать без уважительной причины, в этот раз она приехала вовремя. Марс же, при всей своей пунктуальности, задерживался. Венера нетерпеливо сжимала в пальцах телефон. Обновляла ленту то одной соцсети, то другой. Просматривала чаты. Затем блокировала экран и ребром ладони стирала с него отпечатки. После чего снова возвращалась к соцсетям. Она надела на работу новые туфли. И теперь натертые ноги ныли от малейшего движения. Юбка упрямо ползла вверх, сколько бы Венера ее не одергивала. А этикетка на изнанке блузки колола бок. Ей хотелось домой. Переодеться в мягкие спортивные штаны и толстовку и увалиться на диван. Воображение нарисовало возникающего из воздуха Сатурна, и Венера с такой силой надавила пальцем на экран, что по нему пошли пятна. Нет уж, лучше она позовет подружек в клуб и будет танцевать до утра. Плевать, что сегодня только среда. «Марс!» Практически простонала Венера, когда он показался из-за живой изгороди. «Ну, наконец-то!» Она бы повисла у него на шее, если бы самую малость его не боялась. Почти десятилетняя разница в возрасте. И говоря откровенно, совершенно несопоставимые уровни психологической зрелости создала между ними пропасть, непреодолимую для теплоты братско-сестринских отношений. Родство так или иначе притягивало их друг к другу, но общение состояло либо из излишне сухих, официальных фраз, либо из колкостей. Баланс зависел в большей степени от настроения Венеры. «Давно ждешь? «Представь себе! Трачу впустую свое драгоценное время!» «Извини, с переговорами никогда не угадаешь, насколько они затянутся». Консьержка, оповещенная об их визите, в самой учтивой и многословной манере выразила свои соболезнования и передала ключ от квартиры Сатурна. Венера открыла дверь без колебаний и зашла по-хозяйски, словно никакого убийства здесь не было и в помине. Марс проявил чуть большую осторожность. Внутри было душно. Воздух казался не то искусственным, не то мертвым. Венера распахнула ближайшее окно и вдохнула поглубже, потому что, несмотря на смелое вторжение, дышала она с опаской. После похорон мама устроила в квартире генеральную уборку, и сохранившаяся здесь нетронутая, будто бы стерильная чистота, сковывала, заставляла прижимать руки к телу, чтобы лишний раз ни к чему не прикоснуться. Не решившись даже присесть, хотя ей очень этого хотелось, Венера осмотрелась. «Да, ну и убогий же интерьер». Она подошла к стеллажу, уставленному вазами странных форм и уродливыми, на ее взгляд, статуэтками. «Как это называется?» «Претенциозный, вот. Отвратительно». Еще бы. Сатурн все делал с претензией. Но не вижу ничего отвратительного. Вполне приятный минимализм». «Раздражает. Зачем столько пустого пространства? Выпендриваться, что денег до хрена? Это ж даже не его деньги». Венера пнула стеллаж и тут же пожалела об этом, потому что стопу пронзила болью. Удар получился неожиданно сильным. Стеллаж качнулся, и одна из ваз, стоящая у самого края полки, полетела на пол. Глухо брякнув, она развалилась на крупные осколки. Венера долго не сводила с них взгляда, все еще морщась от боли, а затем сказала: «Этот урод даже ни разу не пригласил нас в гости. А как сдох, мы тут же стали ему нужны». «Вымещать злость на вазах не обязательно». Марс опустился на колено и принялся аккуратно собирать осколки. «Ты можешь все высказать ему в лицо, раз уж вы теперь обитаете под одной крышей». «Не-не-не, меня от одного его вида воротит. Нет, от одного осознания, что он где-то рядом. Знаешь, он стал еще больше занозы в заднице, чем был при жизни». «Давай уже возьмемся за дело». Марс сложил осколки на пустой полке стеллажа. «Я обещал Мелани, что вернусь к 7. То есть...» «Ага, то есть меня можно заставлять ждать, а ее нет?» Марс посмотрел так гневно, что Венера устыдилась. «Мелани скоро родит. И я предпочел бы свободное от работы время проводить с ней. Получается, мы с тобой оба хотим поскорее отсюда убраться. Продолжишь капризничать — будешь искать в одиночку. Уяснила?» Сатурн получил им найти дипломат. Потертый кожаный чемоданчик с парой кодовых замков. Он должен был находиться в кабинете на 2-м этаже, в запертом отделении шкафа, ключ от которого Сатурн приклеил изолентой к нижней стороне ящика стола. «Как банально!» Закатила глаза Венера, скрестив руки на груди и наблюдая, как Марс извлекает ключ. Ей было неуютно, дискомфортно, и она изо всех сил сдерживалась, чтобы не жаловаться. Широкое, от пола до потолка внутреннее окно кабинета смотрело на лестницу. И хотя Венера не боялась высоты, вид уходящих вниз белых ступеней, подсвеченных невидимыми лампами, и таких же белых гладких стен, вселял в нее тревогу. «Здесь его нет», — констатировал Марс и со вздохом закрыл дверцу шкафа. «Отлично!» — оживилась Венера. «Ничего отличного. Это опасная вещь. Забыла? Если она окажется не в тех руках». «Помню, помню. Но раз мы его не нашли, что еще можно сделать? Задание мы выполнили, так что давай уже свалим отсюда». «Рано. Нужно обыскать дом и убедиться, что дипломата тут действительно нет». «Ты сейчас серьезно?» Проскулила Венера. Она готова была расплакаться, лишь бы не задерживаться в квартире больше ни на минуту. «Вдвоем быстро управимся. Лучше так, чем потом попусту волноваться. К тому же, Сатурн тоже об этом просил». Они проверили кабинет, а затем разошлись по разным комнатам 2-го этажа. Венера была уверена в бесполезности этой затеи. Она хорошо знала Сатурна, потому что, родившись всего на 3 года раньше, росла вместе с ним. Они были детьми от 2-го брака отца и, в отличие от старших братьев, не воспитывались в строгости. Родители меньше от них требовали и больше баловали. И чем бы ни было продиктовано такое отношение, до добра оно не довело. Из всех детей Целсонов, по мнению их одинокой и циничной тетушки, достойным человеком стал только Марс. Его же всегда ставили младшим в пример. Хотя в детстве их и связывали общие увлечения и игры, Сатурн и Венера всегда находили поводы для ссор. Было ли дело в несовместимых характерах или в ревности и соперничестве за родительское внимание, они ругались, кричали друг на друга и дрались до первой крови. У Венеры было много причин не любить брата, но каким бы раздражающим ни был его перфекционизм, она не сомневалась, что ни одна вещь по воле Сатурна не оказалась бы в неположенном ей месте. А значит, если дипломата не было в кабинете, его точно не было и в доме. Ведь разве стал бы предполагаемый похититель, будь то призрак или нет, его перепрятывать? Сатурн волновался, что мог вынуть дипломата из тайника во сне, но она совершенно в это не верила. Его сомнамбулизм никогда не проявлялся такими сложными действиями. «Венера!» — позвал Марс, заглядывая в комнату из коридора. «Пока есть возможность, я хотел бы кое-что с тобой обсудить». Настороженно протянула она, чувствуя неладное, но пожала плечами и ответила. «Да, валяй. С болтовней, может, хоть не так скучно будет». Он подошел ближе и некоторое время молча смотрел на Венеру. «Честно говоря, я обеспокоен». «Чем же?» Она опустилась на колени и пошарила под кроватью. «Сатурн упоминал, что ты водишь в дом мужчин. Судя по всему, часто». «Ну и?» Венера рывком поднялась, отступила к окну и резким движением отдернула шторы. «Тебе-то какое дело?» Едва совладав с дрожащим голосом, она внимательно осматривала пустой подоконник. «Не хочу показаться моралистом». Марс снова подошел ближе. «Но промискуитет...» «Не стой над душой, пожалуйста!» «Извини». Он шагнул в сторону, и Венера прошмыгнула мимо него в коридор. «Я здесь закончила. Последняя комната осталась, да?» «Не переводи тему». Марс поспешил за ней. «О, ты только глянь! Стеклянная дверь!» Венера указала на нее театральным жестом. «Кто вообще догадался поставить стеклянную дверь в спальне?» Она прошла внутрь и с рвением принялась за поиски. Марс остановился у входа. «Венера, послушай, я же не желаю тебе зла». «А я не желаю больше об этом говорить, ясно?» В сердцах она швырнула в него подушку, но Марс ловко ее поймал. «Хватит! Нечего лезть ко мне в постель!» Ее бросило в жар. Венера зажмурилась, заслонила лицо ладонями, чувствуя, что краснеет. Ей хотелось и кричать, и реветь, и топать ногами. Но не перед Марсом. «Сама как-нибудь разберусь!» Пролепетала она и выбежала из комнаты. На первом этаже было слишком тихо, чтобы дать волю чувствам. И слишком пусто, чтобы куда-либо прятаться. Встав в центре гостиной, стиснув зубы, Венера махала кулаками, пока не выдохлась. Затем она все же села на диван, сняла туфли и вытянула уставшие ноги. Марс остался наверху. Не то отчаялся продолжить разговор, не то проявил чуткость, за что Венера была ему очень благодарна. Она прикрыла глаза, уже не рассчитывая подняться с дивана в ближайшие полчаса. Ей даже подумалось, что переночевать здесь было бы гораздо лучше, чем кутить до утра в клубе или тем более возвращаться домой. «Ну и дурацкий же сегодня день!» Слова Марса назойливо гудели в голове. А ведь не так давно одна из подружек Венеры тоже поднимала эту тему. Еще до появления Сатурна с его непрекращающимся брюзжанием. Она искренне не понимала, чем ее личная жизнь заслужила такое внимание. Венера не видела ничего странного или неправильного в своих действиях. Наоборот, даже находила их рациональными. Зачем заморачиваться? Зачем без нужды обременять себя обязательствами? Секс был для нее всего лишь средством общения, налаживания контактов. Обилие связи не только разнообразило жизнь, но и очень помогало в работе. Кто-то тронул ее за плечо. Венера с трудом разлепила глаза. Задремала. Она неопределенно промычала что-то в ответ. Марс сел рядом и тяжело вздохнул. Наверху ничего. Полагаю, продолжать поиски смысла нет. О, неужели? И как тебя раньше эта светлая мысль не посетила? Перестраховаться все равно было не лишним. Ну так перестраховывайся уже до конца. Ах. Марс откинулся на спинку дивана. К черту это все. Сразу было ясно, что дипломат пропал. И проблемы нас теперь ждут. Венера поморщилась. Вот ушлепок, чтоб его. Да, беда не приходит одна. Но деваться некуда. Будем подчищать за мертвым родственничком. Умеешь же ты быть мягким, когда не надо. Марс усмехнулся. Строгость в нашем случае бесполезна. Он встал и оправил пиджак. Терпя боль, Венера кое-как втиснула ступни в туфли. На нее вдруг навалилась такая усталость, что стало трудно даже говорить. «Пошли отсюда». Марс протянул ей руку. С благодарностью Венера ухватилась за нее, и брат помог ей подняться. «Подбросишь меня до дома?» «Разумеется».